не становится легче. Жизнь петляет, исчезая в тумане. Мы словно буквы в словах на экране. У нас путаются судьбы, повторяются имена. И нет никаких решений, есть только слова. И кажется, что все давно закончилось. И непонятно, где именно жизнь испортилась. Из похожих страниц, словно энциклопедия, у каждого своя собственная трагедия. Словно лист, сорванный внезапным порывом, летишь, сколько есть сил, над обрывом. Перед зеркалом, возле финальной черты, не можешь вспомнить, ты это был или не ты. И если есть Бог, то мы встретимся. Мы обязательно встретимся. Прощай, прощай, может быть, невзначай, все останется на кругу своем. Прощай, прощай, главное, не скучай, может, встретимся и еще споем. Уставившись в отражение, глядя в глаза, вспоминая о себе все против и за, как во внутренний мир закрывалась дверца, и с каким грохотом разбивалось твое сердце. И как же так все дошло до того, что жизнь не осталась ничего своего, и ни для кого давно уже не имеет значения, как долго ты плаваешь против течения. И каждый раз, познаваясь в беде, мы вроде бы вместе, но каждый сам по себе. Настоящих друзей к концу пути не останется, и карточный домик в итоге завалится. Сделав петлю, возвращаясь в начало, оставаясь навек стоять у причала, обнаружив все то, о чем хотелось забыть, и нет больше тех, кем хочется быть. Прощай, прощай, может быть, невзначай, все останется на кругу своем. Прощай, прощай, главное, не скучай, может, встретимся и еще споем. Встретимся и еще споем.